нашли друг друга, стоило лишь мне свернуть со своего дао. Стоило свернуть, и сеть моя поймала сразу то ничто, что никогда в нее еще не попадало. И между нами наладилась связь. Еще один неверный шаг, и стала связь так хороша, что ночью ты не смог дозвониться прямо со своей DAW, прямо до души моей. Я тебя люблю, я тебя люблю. Она затрепетав пропела скоропалительно, что ты несешь, душа моя. Ты его в глаза не видела, прости, мой друг, не слушай ее песен. Ну ладно, скажем так, люблю предварительно. Твой голос прекрасен, чтобы он не пел, все в порядке. Я рад, что его поймал и записал, что успел до того, как станешь ты моя и от меня сбежать захочешь без оглядки. Твой голос прекрасен, чтобы он не пел, все в порядке. Я рад, что его поймал и записал, что успел до того, как станешь ты моя. Вместе дальше, вместе по наклонной, ты узнаешь, буду я во тьме неразличим. Эй, русалочка, приведи голос твой в моем кармане. Остальное жду сегодня, так-то лучше помолчим. А вот и первая попытка бегства. Увидимся в конце трека, нам как раз по пути. Там узнаешь, что дорожка закольцована, что ты — это музыка моя. Я с тобою не закончил, отпущу, когда будешь дотанцована.